кратком изложении все оказалось намного доступней, и процесс, как говорится, пошел. 13-й быстро перебрал образцы, задавая необходимые вопросы, и методично делал пометки в собственной памяти. Пистолет стрелял сгустками плазмы и имел два плюса — высокую мощность и компактные размеры, и столько же минусов — относительно небольшую дальность и работу по ближайшему препятствию. Иными словами, заряд плазмы рвал в куски то, что попадалось ему на пути, и не давал гарантированного поражения противника, укрывшегося за каким-либо препятствием. Автомат, наоборот, выплевывал однограммовые шарики из какого-то сверхпрочного сплава с просто восхитительной скоростью, порядка 2000 выстрелов в минуту, еще более впечатляющей начальной скоростью под десяток тысяч метров в секунду, что обещало совершенно фантастическую дальность и бронепробиваемость при абсолютно призрачной останавливающей способности. И перспективы перерезать кого-то очередью пока не светило, ввиду крайнего дефицита энергии. Оба ствола имели практически пустые энергобатареи. В планах виртуального Серебрякова были другие, не менее веселые образцы вооружения, например, самовосстанавливающийся бронекомбинезон, какой-то чудо-скафандр, гранаты, различные электронные устройства и даже снайперская винтовка, уже получившая название, разумеется, СВД. И много чего еще. Похоже, молодой 2000-летний гений был настроен решительно. Майор слушал Серебрякова-младшего, уже не пряча улыбки. «Парнишка разошелся не на шутку», — подумал 13-й. «Неудивительно. Просидишь в заперти 2000 лет, еще не так разойдешься. Однако пока в сырьевых емкостях лаборатории нет органики, а энергоресурс бункера целеустремленно приближается к нулю, грандиозная эпопея освобождения Вселенной от плохих дядей придется отложить до лучших времен». Майор пожал плечами и перебил увлекшегося объяснениями ученого. — Понятно. — Итак, что мы имеем, исходя из наших возможностей на текущий момент? Виртуальный ученый, увлеченно совмещавший на полставки должность великого полководца, замолк на полуслове. — Немного, — расстроенно признал страх и ужас негодяев всей Вселенной. — Пока я могу предложить вам лишь вышеуказанные пистолет и автомат. С термокомбинезоном, как я вижу, вы уже освоились. Для защиты от агрессивной внешней среды предназначен стандартный скафандр. Он лежит на транспортере справа. Поглядите, он такой серебристый. Да-да, правильно, это он. Модель обычная, от любых природных проявлений защитит надежно, но против физических воздействий не поможет, — с грустью признал Серебряков-младший. Разве только кислотостойкость высокая. Он виновато добавил, — если бы мы имели энергоресурс... Я смогу предложить вам более подходящее снаряжение, а так... 13-й влез в скафандр и сделал несколько движений. — Хм, восхитительно, — хмыкнул майор. — В лучших традициях выходов на поверхность. Совершенно негнущаяся и неуклюжая штуковина. Эдак у нас есть все шансы, что не охотник перекусит органикой, а органика пообедает охотником. Изготовление, испытания и последующая доработка проектов съедят все наши скудные остатки энергоресурса, — извиняющимся голосом оправдывался виртуальный ученый. — Нечем будет поддерживать работоспособность анабиозных капсул. Он поспешно добавил, — я уверен, кого-то обязательно пришлют для плановой замены энергоэлементов в ближайшие дни. 13-й скептически пожал плечами. — Еще неизвестно, кто именно пожалует к нам в гости. — Ты... полностью исключаешь возможность визита наших высокоморальных друзей? — Нет, — сник Серебряков-младший. Внезапно он спохватился. — А знаете, 13-й, я могу прямо сейчас изготовить для вас миниатюрный генератор защитного поля. Правда, он не будет излучать постоянно, но я укомплектую его анализатором окружающего пространства, и в случае обнаружения в непосредственной близости от носителя смертельно опасных энергий генератор в коротком импульсе создаст вокруг вас энергощит третьего уровня. К сожалению, он будет иметь всего 4 заряда, зато в крайнем случае мы сможем перегнать его ресурс обратно в энергосистему бункера, — довольно закончил ученый. Консоль управления автоматической лабораторией замигала индикаторами, сигнализируя о начале работ. «Надо лишь решить, где именно на снаряжении поместить генератор щита», — задумчиво изрек Серебряков-младший. В принципе, он совсем небольшой, объемом менее спичечного коробка. Ученый помолчал. Может, на грудной части скафандра или на рукаве комбинезона? — На шее, — ответил майор. — Что? — не понял ученый. — В смысле? — В прямом, — улыбнулся тринадцатый. Он подошел к консоли компьютера и графическим пером быстро накидал рисунок. — Вот, смотри. На рисунке забавный двухмесячный тигренок смешно сидел на заднице, растопырив задние лапки. Передними лапками он прижимал к себе большое сердечко. — Это можно просто носить на шее, — объяснил майор. — Как амулет. Мне дарили похожий когда-то очень давно. Только веревочку приделай попрочнее. — Ого! — обрадовался Серебряков-младший. — Тринадцатый! Да вы, оказывается, романтик! А мысль мне нравится. Я выведу на сердечко индикатор количества зарядов. — Не романтик. Не переживай так сильно, — успокоил ученого майор. — Просто люблю животных. А тигренок довольно милый. Сколько времени необходимо для подготовки выхода? Пора заняться делом, а то я не ел 2000 лет и 8 часов. — Через 40 минут будете на поверхности, — пообещал ученый. Лифтовая платформа достигла поверхности, и тринадцатый вошел в первый выходной шлюз. Система информации оповещения бункера на эти площади уже не распространялась, и связи с Серебряковым-младшим здесь не было. Ученый грозился решить и эту проблему, но дело, как и в остальных случаях, упиралось в недостаток энергии. Шлюзование завершилось, и майор вышел наружу. Местность у входа в убежище заметно изменилась. Полностью исчезло оборудование, когда-то имевшееся в большом количестве вокруг скалы шлюза. На улице стояла теплая летняя ночь, но благодаря относительной чистоте неба лунного света было достаточно, чтобы понять, что кромка болот стала ближе. Видимо, ползучие кустарники постепенно завоевывали каменное плато. Самого камня под ногами уже не было видно, его скрывал слой слежавшегося компаунда из пыли, черного песка и пепла. Майор попробовал разрыть каблуком безжизненный грунт. Каменное плато обнаружилось 20 сантиметров ниже. Да, времени прошло немало. Приборы скафандра показывали, что уровень радиации со времени крайнего выхода на поверхность снизился приблизительно на 30%. Тринадцатый хмуро покачал головой. Без средств защиты не прожить и 9 минут. Хотя здесь был эпицентр, в других районах планеты не намного лучше. Не мудрено, что люди покинули Землю и перебрались в космос. Другой вопрос. Почему кто-то скрывает технологию восстановления планеты? Майор направился к кромке болот. Идти в скафандре было вполне сносно, но рассчитывать на какую-то мобильность в случае боя абсолютно напрасно. Он хорошо помнил схватку с белесыми тварями, напоминающими подушки. Второй раз так рисковать не стоило. Друзей рядом не было, некому прийти на помощь в случае чего. Да и скафандр с тех пор стал одновременно много более надежным и еще менее гибким. Тринадцатый подошел вплотную к густой путанице болотного кустарника. Здесь было хорошо видно, где началось завоевание камня растительностью. На покоренной площади каменного плато грязно-зеленые переплетения кустарника возвышались над поверхностью едва на 30 сантиметров, тогда как основное море растительности было вдвое выше, местами достигая почти метровой высоты. Выходит, новая жизнь углубилась в каменную площадь 50 метров. Скверно. Если зайти так глубоко в заросли, то в случае нападения нескольких врагов одновременно выйти на ровную поверхность будет невозможно. А в низкорослой части уродливого кустарника шансов найти добычу намного меньше. Майор двинулся вдоль кромки растительности в сторону старой РЛС. Посмотрим, что от нее осталось. Может, что-нибудь потом пригодится. К тому же это хорошо знакомый ориентир, и, отталкиваясь от него, можно будет выйти в район установки Серебряковым-младшим своих анализаторов, которые, по идее, уже давно должны были превратиться в чьи-то жилища. Возможно, в тех местах удастся что-нибудь добыть. Уже через минуту ходьбы стало ясно, что он здесь не один. Разглядеть в темноте ничего не удавалось, но чувствительные внешние микрофоны скафандра постоянно доносили легкие, почти призрачные шорохи в кустах. Тринадцатый, не сбавляя шага и не меняя направления, проверил надежность крепления пистолетной кобуры на левой стороне живота и перехватил поудобнее автомат. Постепенно ситуация прояснилась. Его аккуратно вели не менее 6 неизвестных спутников. Попутчики обладали невысоким ростом и в зарослях были незаметны, однако уже было ясно, что передвигаются они очень быстро и, судя по всему, чувствуют себя в переплетениях болотных лиан превосходно. Преследователи охватили майора полукольцом со стороны зарослей, и это полукольцо постепенно сужалось. Тринадцатый незаметно изменил угол движения и начал плавно удаляться от кромки кустарника. Заметной суеты в кустах не последовало, лишь полукольцо сделалось еще плотнее. Что ж, выходит, перспектива выхода на ровную открытую местность преследователей не пугает, раз не стали торопиться. Видимо, их больше озадачил тот факт, что подобная добыча встречается им впервые. Не знаю, с чего начать, так как неизвестно, чего надо опасаться. Майор закинул за спину автомат. На такой дистанции в режиме одиночного огня он мало полезен. Тринадцатый вытащил пистолет, и в этот момент преследователи решились. Одновременно сзади и спереди из зарослей серыми молниями выскочили две пары охотников. Один из каждой пары остался на месте, а двое других мгновенно метнулись в сторону каменного плато, отрезая добыче путь к отступлению. Тринадцатый оказался в центре живого круга и остановился, разглядывая противника. Больше всего это походило на двухметровую таксу с головой без ушей и шеи и с 8 парами коротких ног. Туловище такса сороконожки было гибким, словно не имело костей, и толстым, подобно стволу дерева, 30 сантиметров в диаметре. Завершал всю эту нелепую конструкцию довольно длинный хвост, усеянный шипами. Звери замерли, не сводя с человека глаз, лишенных зрачков, тускло горящих ядовито-зеленым огнем. 4 особи припали к земле, отчего их и без того невысокий рост стал еще меньше и почти слились с ночными тенями. Майор медленно повернул голову в сторону зарослей и приготовился к броску. Было ясно, что обнаружившие себя твари — лишь загонщики. Смертельный удар должен последовать неожиданно из невидимой засады. У самой кромки кустов раздался парный шорох, и тринадцатый метнул свое тело в сторону. 2 серых твари синхронно вылетели из кустов и едва не протаранили майора. Благодаря прыжку с ними удалось разминуться буквально на 2 сантиметра. Еще в воздухе нападающие поняли, что промахнулись, и попытались хаотично, извиваясь, развернуться мордой к цели, издавая знакомый писк. Майор мысленно хмыкнул. «Крысы!» Да, как изменился мир! Он попытался как можно мягче приземлиться на землю, но негнущийся скафандр не дал этого сделать, и падение вышло довольно неудобным. Загонщики, видя неудачу охотников, бросились в атаку. Тринадцатый перекатился на спину, вскинул пистолет и почти в упор выстрелил в ближайшую крысу. Энергия плазменного заряда оказалась для нее столь велика, что зверя мгновенно разметала в пыль. Остальные твари бросились в заросли. Майор принял изготовку для стрельбы с колена и некоторое время ждал повторного нападения, однако все было тихо. Выждав еще немного, он вновь направился к РЛС, стараясь держаться на относительно безопасном расстоянии. Сразу же стало ясно, что полностью избавиться от крыс не удалось. По крайней мере, один попутчик у него все еще был. Тварь двигалась параллельным курсом и никаких действий не предпринимала. Больше майору никто не попадался.